Проводив Демичеву, Юра подошел к оперативникам, допрашивавшим немногочисленных свидетелей. — Не подскажете, где Чижов и Ягодко? — спросил он у Енжиевского. — Только что уединились с дружком трупа вон за той дверью. Не знаю, что они хотят из него вытянуть, но парень явно не в себе. Слушай, я тебя раньше не видел с ними. Новенький? — Новенький я в школе. — А для школы я старенький. — ответил Березин, подходя к указанной двери с надписью «Корректоры». И тут же услышал, как Енжиевский сказал кому-то из своих коллег. — Видал, мудака. — Все они такие. Пора бы уже привыкнуть. — И откуда их только выкапывают? — Из наших. Только сейчас Березин почувствовал себя тем, что называется «свой среди чужих, чужой среди своих». И это ощущение ему совсем не понравилось. Напрягало как-то. В маленькой комнатушке, где были только два стола, заваленные компьютерными распечатками и забитый ими же шкаф, Анна и Чижов глубокомысленно разглядывали безутешно рыдавшего молодого человека. При этом Чижов, развалясь в кресле и прищурив один глаз, пускал сигаретный дым в потолок. Анна стояла у окна, сложив руки на груди. «Я не хотел. Не хотел идти. А она: нет, пойдем, там у меня важное дело», — конючил молодой человек, чье плаксивое состояние никак не вязалось с его мужественной наружностью. Это несколько обескураживало. Судя по всему, Ягодко и Чижов для того и молчали, чтобы дать ему возможность выговориться. Вернее, выплакаться. Юра тихо прошел мимо него, сел в свободное кресло и поставил перед собой маленький цифровой диктофон. — Говорила, что нельзя упускать такую возможность. Вичка вечно лезла туда, куда не нужно. Хотя мне нравилось, что она ничего не боялась. А тут связалась с этим вшивым издательством. — Что вы имеете в виду, говоря «связалась»? — спросил Березин. Парень посмотрел на него долгим взглядом, после чего ответил: «Она же вцепилась в них. Однажды купила сразу несколько ихних книг и весь вечер выписывала разные выражения, ну, типа там «тупые» или «безграмотные». А если Разин попадался, так это вообще был праздник. Володя, вы работаете... Простите, работали с ней?» — мягко поинтересовалась Ягодко. «Можно сказать и так», — постепенно успокаивался молодой человек. «Она меня водилой в издательство устроила». «Какое издательство?» «Ну, в криминальный меридиан ихний». «Скажите, вы не знаете, Беляева болела чем-нибудь в последнее время? Может, простуда, астма или аллергия?» «Ну, она пила что-то? Говорила, противозачаточные таблетки?» А вообще она была скрытной, натура такая. Любила из разной ерунды тайну делать. Типа, что это женщина обязана быть, но это загадочная, таинственная. В любом случае, что ни говорите, я знаю, это их рук дело. Их! Он ткнул пальцем в сторону двери.